номер 9. Черная одежда, черные очки, черная тачка. Твоя банда, черная банда, с номерами черные девятки. Эти маски, черные маски. Это банда, черная банда. Черная банда. Больше денег, больше пари. Черный цвет, номер 9. Ты главарь черной банды. Черные кофе, черные фишки. Эти маски, черные маски. Это банда, черная банда. Номер 9. Они знают все тайны. Эти маски, черные маски. Черная банда. Они знают все тайны.